Часть шестая. Глава 67. Пит слышал, что перед смертью вся твоя жизнь пролетает у тебя перед глазами. Теперь он понимал, что это действительно так. Но, естественно, такое постоянно происходит, и пока ты жив. «До чего же быстро все летит?» — подумал он. В детстве его изумляла продолжительность жизни бабочек и мошек. Некоторые из них жили считанные дни или даже часы, и это просто не укладывалось в голове. Но теперь он понял, что это правдиво абсолютно для всего на свете. Просто как посмотреть. Годы накапливались все быстрее и быстрее, словно друзья, держащие друг друга за руки, в бесконечно расширяющемся хороводе, кружась все стремительней и стремительней по мере приближения полуночи. А потом вдруг, в раз все останавливалось. Начинало бежать назад, пролетая перед глазами, как сейчас у него. Он смотрел вниз на ребенка, мирно спящего в комнате, едва освещенной мягким светом с лестницы. Маленький мальчик лежал на боку, его волосы свесились назад за ухо, одна рука сжимает другую перед лицом. Полная тишина и спокойствие. Ребенок, теплый и любимый, спал в полной безопасности и без всякого страха. Старая книга с распахнутыми страницами лежала на полу возле кровати. Твоему папе очень нравились эти книги, когда он был маленьким. А потом тихое сельское шоссе, лето, все кругом цветет. Он озирается по сторонам, прищуриваясь. Живые изгороди по сторонам от асфальта расцвечены яркими красками и полны жизни, а деревья тянутся своими ветками друг к другу над головой, их листва образуют шатер, окрашивающий мир во все оттенки лимона и лайма. Над полями порхают бабочки. «Да чего же здесь красиво!» Он был слишком зациклен на чем-то другом, чтобы заметить это раньше. Слишком поглощен тем, чтобы высматривать, а не просто смотреть. Теперь он видел это так ясно, что терялся в догадках, как же это он мог быть таким упертым на чем-то другом, чтобы все это пропустить. Вот, опять будто вспышка, сцена столь отвратительная, что разум отказывался ее воспринимать. Он слышит гнусавое гудение мух, бесцельно мечущихся в багровом, словно залитая вином скатерть в воздухе, видит злобное солнце, которое таращится на детей на полу, которые теперь вовсе не дети, а потом почему-то время стало милосердно откатываться назад все быстрее и быстрее. Он отступает назад, дверь захлопывается, щелкает замок. Никому нельзя заглядывать в ад даже одним глазком. Но нет нужды когда-нибудь опять заглядывать внутрь. Потом пляж. Песок под ногами мягкий и мелкий, будто шелковый, горячий от ярко-белого солнца, которое словно полностью заполнило собой небо над головой. Прямо перед ним море, пена из серебряных перьев. Женщина сидит рядом с ним так близко, что он может почувствовать, как тонкий пушок на ее голой руке щекочет его кожу. В другой вытянутой руке она держит фотоаппарат, нацеленный на них обоих. Он изо всех сил старается улыбаться, щурясь на солнечный свет. Как он был счастлив в тот момент! Тогда он этого не сознавал, но это было так. Он так сильно ее любил, но по какой-то причине никогда не знал, как это выразить. Сейчас знает. Это же совсем просто. Когда щелкнул фотоаппарат, он повернул голову, чтобы посмотреть на женщину, и дал себе разрешение прочувствовать эти слова, а также произнести их. «Я люблю тебя». Она улыбнулась ему. А вот дом, неуклюжий, уродливый и буквально пропитанный ненавистью, во многом как и тот человек, который, как он знал, обитал в нем, и хотя ему очень не хочется туда заходить, у него нет выбора. Он совсем маленький, теперь уже опять ребенок, и это его дом. Входная дверь противно скрипит, ковер под ногами выдыхает клубы пыли, воздух густой и серый от обиды. В передней комнате возле горящего камина сидит в кресле желчный пожилой мужчина. Его огромное пузо так выпирает из-под грязного джемпера, что лежит у него на бедрах. На лице мужчины злобная ухмылочка. Она на нем всегда, есть повод или нет. Что он за разочарование? Мужчина давно понял, насколько он никчемный, и что бы Пит ни делал, все это всегда недостаточно хорошо. но это неправда. «Ты не знаешь меня», — думает он, — «и никогда не знал». В детстве его отец был для него языком, на котором он не умел разговаривать, но теперь-то он знал его в совершенстве. Этот человек хотел, чтобы он был кем-то другим, и это сбивало с толку. Но теперь он мог прочитать книгу своего отца целиком и знал, что ничего из этого никогда не имело отношения к нему самому. Его собственная книга совершенно отдельная и всегда такой была. Ему всегда всего-то надо было быть самим собой, и просто потребовалось время, слишком много времени, чтобы понять это. Вот детская спальня, крошечная, без единого окна, всего лишь вдвое шире узкой кровати. Он лежит, глубоко вдыхая вдруг странно знакомый запах простыней и подушки. Дополнительная одеялка, в которое он так любил уютно заворачиваться ребенком, заткнута под матрас. Он инстинктивно тянется за ним, сворачивает уголок мягкой ткани в руке, подносит к лицу, закрывает глаза и делает вдох. «Это конец», — понимает он. Узел его жизни развязался и пролег перед ним, словно ковровая дорожка. И теперь он совершенно ясно увидел и понял эту жизнь. Все в ней стало столь очевидно теперь, задним числом. Жаль, что нельзя прожить ее еще раз. Вот открывается дверь. Напито косо падает свет из облупленного коридора, а потом в комнату нерешительно входит какой-то другой человек, двигаясь медленно и осторожно, слегка прихрамывая, словно он ранен, а тело не совсем хорошо его слушается. Человек подходит к кровати и с трудом опускается рядом с ней на колени. Посмотрев какое-то время на спящего Пита и явно пребывая в сомнениях, человек, наконец, принимает окончательное решение. Наклоняется над Питом и обнимает его так крепко, как только может. И даже хотя Пит уже затерялся в куда более глубоких снах, он чувствует эти объятия, или, по крайней мере, воображает, что чувствует, и на миг ощущает, что понят и прощен. Будто, наконец, замкнулся круг или нашлось что-то давно потерянное. Словно какая-то недостающая часть его, наконец, встала на место. Глава 68. Когда Аманда приехала домой, там ее ждало письмо, но она не стала сразу его открывать. По штемпелю тюрьмы Уитроу было совершенно ясно, от кого оно могло быть, а ей не хотелось прямо сейчас столкнуться с ним лицом к лицу. Фрэнк Картер 20 лет преследовал Пита, насмехался над ним, играл с ним, и будь она проклята, если собирается читать, как он ликует в день смерти Пита. Хотя, конечно же, вряд ли Картер об этом знал, посылая письмо. Впрочем, этот человек, похоже, всегда обо всем узнает каким-то образом. Да и пошел он в жопу. У нее есть другие, более важные дела. Оставив письмо лежать на кухонном столе, Аманда налила себе изрядную порцию вина и подняла бокал. «За тебя, Пит», — тихонько произнесла она. «Доброго пути». А потом совершенно невольно расплакалась, что было просто дико и невообразимо. У нее никогда не было привычки разводить сопли. Аманда всегда гордилась своим спокойствием и хладнокровием. Но сейчас-то рядом все равно никого не было, так что она решила дать себе волю. Сразу стало лучше. Через какое-то время она осознала, что плачет даже не по Питу, просто позволяет всем эмоциям последних нескольких месяцев вырваться наружу. Хотя да, по Питу, но и по Нилу Спенсеру, по Тому и Джейку Кеннеди, по всему этому. Это было так, словно она задержала дыхание на несколько недель, и теперь эти всхлипы были теми живительными глубокими вдохами, в которых она так отчаянно нуждалась. Допив вино, Аманда налила себе еще бокал. Поговорив с Томом и сознавая, что именно делает, она подумала, что напиться сейчас — это наверняка не то, чего Питу в данный момент хотелось бы, но он бы все равно понял. Вообще-то она даже могла представить себе понимающий взгляд, который он бросил бы на нее, увидев ее такой. Это был бы в точности такой же взгляд, который он иногда бросал на нее в других ситуациях. Взгляд, который говорит: «Ну да, я тоже все это проходил, и мне все понятно, но это ведь не то, что сейчас стоит обсуждать, точно». Он бы понял это, да. Дело шептальщика отобрало 20 лет его жизни. После всего, что произошло, как представляла себя Аманда, это могло в итоге сделать с ней то же самое, если бы она не была осторожна. Хотя, наверное, Это нормально. Может, даже так, как и должно быть. Некоторые расследования остаются с тобой, глубоко вонзив в тебя свои когти и продолжая упорно висеть на тебе, и постоянно приходится волочить их за собой, сколь упорно ты не стараешься от них избавиться. Раньше Аманда всегда воображала, будто невосприимчива к чему-то такому, что будет неуклонно карабкаться наверх, подобно Лайонсу, и никакая тяжелая ноша, как у Пита, не будет тянуть ее вниз. Но теперь-то знала себя немного получше. Это то, что ей предстоит тащить на себе достаточно долгое время. Такой вот разновидностью копа она оказалась. Совершенно нехладнокровной и нездравомыслящей. Ну так и будь такой. Прикончив бокал, Аманда налила следующий. Конечно же, есть и положительные моменты, за которые можно уцепиться, и важно так и поступать, несмотря ни на что. Джейка Кеннеди вовремя нашли, Фрэнсис Картер в тюрьме, а сама она навсегда останется тем, кто его поймал. Она работала на износ, делала все, что могла, и никто не может сказать, что она хоть в чем-то оказалась не на высоте. Когда пробил час, она с толком использовала каждую его долбанную секунду. Через какое-то время Аманда набралась решимости и все-таки открыла письмо. К тому моменту она была уже достаточно пьяна, чтобы не придавать любым словам Фрэнка Картера особого значения. Да кто он вообще такой? Пусть этот урод пишет, что его душе угодно. Его слова будут просто отскакивать от нее. Он по-прежнему останется гнить там же, где и сейчас, а она по-прежнему будет здесь. Это не как с Питом. Картеру нечем ее зацепить, и уж тем более обидеть. Единственный листок бумаги почти совершенно пустой. А потом слова, написанные Картером. «Если Питер по-прежнему может слышать, скажите ему спасибо». Глава 69. Фрэнсис сидел в своей камере и ждал. Он провел эти две недели в тюрьме в состоянии предчувствия чего-то неизбежного, и вот сегодня в мире словно что-то щелкнуло, и он понял. Час пробил. После отбоя терпеливо сидел в темноте на своей койке, все еще полностью одетый, положив руки на колени. Прислушивался к металлическому эху и воплям других заключенных, постепенно стихающим вокруг него. Почти невидяще таращился на грубую кирпичную стену напротив. Ждал. Он взрослый, он не боится. Хотя они хорошенько постарались, чтобы это было не так, конечно же. Когда его только привезли в тюрьму, охранники вели себя вполне профессионально, но при этом либо не могли, либо просто не желали скрывать свою ненависть к нему. В конце концов, Фрэнсис убил маленького мальчика, и, пожалуй, в их глазах это было даже еще хуже офицера полиции. Досмотр тела был чрезвычайно грубым. Поскольку он находился под следствием, то его якобы должны были отделить от уже осужденных заключенных, но дверь его камеры постоянно с лязгом и звоном сотрясалась от пинков и ударов, а из коридора перед ней доносились злобные шепотки и угрозы. Помимо нерегулярных окриков с требованиями прекратить, охранники делали вид, что им все уже осточертело, и практически ничего не предпринимали, чтобы этому помешать. Фрэнсису казалось, что это им нравится. Ну и пусть. Он ждал. В камере было тепло, но по коже бегали мурашки, а тело слегка тряслось. Но вовсе не от страха. Потому что он взрослый человек. Он не боится. Первый раз он увидел своего отца неделю назад в тюремной столовой. Даже во время приема пищи Фрэнсиса держали подальше от остальных заключенных. Так что он сидел за столом в полном одиночестве, а охранник наблюдал, как он ест ту дрянь, которую ему скармливали. Фрэнсис думал, что они специально дают ему всякие отбросы, но если дело было в этом, то шутка не удалась. Ему приходилось есть и кое-что похуже. И он пережил куда более грубое обращение, чем это. Поднося ко рту ложку простывшего водянистого картофельного пюре, Фрэнсис уже в сотый раз повторял себе, что это просто тест, контрольное. Что бы они в него ни бросали, он вытерпит. Он получит то, что... И тут он повернул голову и увидел своего отца. Фрэнк Картер вошел в двери столовой, словно тюрьма принадлежала ему целиком, слегка пригнувшись, и сразу же словно заполнил собой весь зал. Человек-гора. Охранники в большинстве своем ниже его на голову держались на почтительном расстоянии. По бокам его сопровождала группка других заключенных, все в оранжевых тюремных комбинезонах, но его отец сразу выделялся среди них, явный лидер этой группы. На вид он словно и не состарился совсем. Отец представлялся Фрэнсису почти неестественно крупным и могучим, как будто, если б захотел, мог проломиться прямо сквозь стены тюрьмы и появиться с другой стороны абсолютно невредимым, лишь засыпанным кирпичной пылью. Как будто абсолютно все было ему по плечу. «Не копайся, Картер!» — охранник пихнул его в спину. Фрэнсис опять стал есть пюре, думая, что вскоре этот человек может пожалеть о своем поступке, поскольку его отец — настоящий король здесь, и это делало Фрэнсиса членом королевской семьи. Пока он ел, украдкой бросал взгляды на стол, где его отец восседал перед своими придворными. Заключенные смеялись, но они располагались слишком далеко от Фрэнсиса, чтобы он мог услышать сквозь прочий шум, о чем они говорят. Правда, его отец не смеялся. И хотя Фрэнсису казалось, что остальные время от времени посматривают в его сторону, но только не его отец. Нет, Фрэнк Картер просто быстро ел, время от времени промакивая бороду салфеткой, но в остальном же неотрывно смотрел прямо перед собой, работая челюстями, словно в голове у него прокручивалось какое-то серьезное деловое предприятие. «Я сказал, не копайся!» В последующие дни у Фрэнсиса выпадали случаи опять увидеть Картера, но каждый раз это было одно и то же. Он каждый раз впечатлял своими габаритами. Всегда башней возвышался над остальными фигурами вокруг него, словно отец в окружении собственных детей. И каждый раз словно совершенно и не подозревал о существовании Фрэнсиса. В отличие от кружка прилипал вокруг него, он даже ни разу и не посмотрел в его сторону. Но Фрэнсис постоянно чувствовал его. Лежа по ночам совсем один в своей камере, ощущал чуть ли не осязаемое присутствие своего отца, пульсирующее где-то сразу за пределами досягаемости, за толстой дверью и стальными переходами. Предчувствие неуклонно нарастало, пока сегодня он не понял, что момент настал. «Я взрослый человек», — думал сейчас Фрэнсис, — «и я не боюсь». В тюрьме, как и всегда, в это время воцарилась тишина. Кое-откуда еще доносились отдаленные шумы, но в его собственной камере было так тихо, что он мог слышать собственное дыхание. Он ждал. И ждал. Пока, наконец, не услышал приближающиеся по проходу шаги, звучащие одновременно и опасливо, и радостно возбужденно. Фрэнсис встал, прислушиваясь теперь более внимательно. Сердце учащенно забилось в надежде. Там был не один человек. Негромкий смешок, за которым последовало шиканье. Звякнули ключи. Это имело смысл. У его отца тут есть доступ ко всему, чего ему захочется. Но было в этом шуме и еще что-то почти издевательское. За дверью камеры кто-то шептал его имя. «Фрэнсис». И тут она открылась. В камеру вступил Фрэнк Картер. Гора человеческой плоти почти полностью заполнила дверной проем. Света только-только хватало, чтобы Фрэнк мог различить лицо своего отца, увидеть выражение на нем и... Он вновь стал ребенком и перепугался до чертиков, поскольку Фрэнсис слишком хорошо помнил выражение на лице своего отца. Оно всегда появлялось на нем, когда он ночью входил в комнату Фрэнсиса и приказывал встать и спуститься вниз, поскольку там надо было кое на что посмотреть. Ненависть и отвращение, которые Фрэнсис видел на этом лице, тогда по необходимости сдерживались и были направлены на других в его доме. Но здесь и сейчас, наконец, уже больше не было нужды сдерживаться. «Помогите», — подумал он. Но рядом не было никого, кто мог бы ему помочь. Не больше, чем все эти годы назад. Некого звать, кто мог бы прийти на выручку. И никогда не было. Шептальщик медленно приближался к нему. Трясущимися руками Фрэнсис полез вниз, взялся за подол своей футболки. А потом полностью натянул ее себе на лицо. Глава 70. «Пат, ты вообще в порядке?» «А?» Я помотал головой. Я сидел у кровати Джейка, держа силу трех, раскрытую на последней странице и уставившись в пространство. Мы только что дочитали книгу, и тут меня вдруг накрыло. Потерялся в собственных мыслях. «В полном порядке», — ответил я. Судя по выражению лица Джейка, он мне нисколько не поверил и, конечно же, был прав. Я был далеко не в порядке. Но мне не хотелось рассказывать ему, как я последний раз увидел своего отца в больнице в тот день. Со временем, наверное, расскажу, но он по-прежнему столького не знал, а я не был уверен, что у меня найдутся слова, способные объяснить хотя бы что-то из всего этого или заставить его понять. В этом смысле абсолютно ничего не изменилось. Да, просто эта книга. Я закрыл ее и задумчиво провел рукой по обложке. Я не читал ее с тех самых пор, как был мальчишкой, и, наверное, она вызвала какие-то воспоминания. Немножко заставила меня почувствовать, что я опять твоего возраста. «Вообще не могу поверить, что когда-то ты был моего возраста». Я рассмеялся. «Трудно поверить, говоришь. Обнимашки?» Джейк откинул одеяло, а потом выбрался из постели. Я отложил книгу, когда он влез мне на колено. «Аккуратней». «Прости, папа». «Да ничего, просто напоминаю. Прошло уже около 2 недель с тех пор, как я получил раны от рук Джорджа Сондерса, человека, которого, как я теперь знал, некогда звали Фрэнсис Картер. Я до сих пор точно не знаю, насколько был близок к смерти в тот день. Многого из этого даже толком не помню. Большая часть того, что произошло в то утро, совершенно размылась, словно охватившая меня тогда паника все это стерла и не позволила сохранить в памяти. Первый день в больнице — примерно то же самое. Моя жизнь лишь медленно вплывала в фокус. Теперь я остался с повязками поперек одного бока, неспособностью как следует перенести вес на ногу с этой стороны и пригоршней впечатлений, представляющих собой едва ли нечто большее, чем отрывочные воспоминания о приснившемся во сне. Джейк истошно зовет меня, охватившее меня отчаяние, необходимость во что бы то ни стало добраться до него. Тот факт, что я был готов умереть ради него. Теперь он обнял меня, совсем легонько, но все равно мне пришлось сделать все возможное, чтобы не поморщиться. Я был рад, что не нужен ему, чтобы носить его по лестнице на руках в этом доме. После всего, что случилось, я волновался, что он будет бояться еще сильнее, чем всегда, и что это поведение, боязнь лестницы, может вернуться. Но правда заключалась в том, что он управился с ужасами того дня гораздо лучше, чем я себе воображал. Наверное, даже лучше меня самого. Я обнял его в ответ так крепко, как только смог. Это было все, что я когда-либо мог сделать. А потом, когда Джейк забрался обратно в постель, остановился в дверях, секунду наблюдая за ним. Он выглядел таким умиротворенным, теплым и защищенным, с пакетом для особых вещей, лежащим на полу рядом с ним. Я не стал говорить ему, что заглядывал в него тем утром, или что я там нашел, или правду про маленькую девочку. Это тоже было то, по крайней мере, на данный момент, для чего у меня не было подходящих слов. «Спокойной ночи, дружок. Люблю тебя». Он зевнул. «Тоже тебя люблю, папа». Лестница пока давалась мне трудновато, так что, выключив свет, я на какое-то время зашел в свою собственную комнату, чтобы дождаться, пока он уснет. Сел на кровать и открыл свой лэптоп, переключив внимание на самый последний файл и перечитав, что там написано. «Ребекка, я точно знаю, как бы ты на это посмотрела, поскольку ты всегда была гораздо практичнее меня. Тебе бы хотелось, чтобы моя жизнь продолжалась. Ты бы хотела, чтобы я был счастлив». И так далее. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что я написал, поскольку я не прикасался к этому документу с той самой заключительной ночи в доме-убежище, после которой, казалось, прошла целая жизнь. Это было насчет Карен, какую вину я ощущал за то, что испытываю к ней какие-то чувства. Это тоже казалось чем-то очень далеким. Она приходила навещать меня в больницу, отводила Джейка в школу вместо меня и помогала присматривать за ним, пока я постепенно восстанавливался. Близость между нами росла. Случившееся сблизило нас, но также избило с более предсказуемой колеи. И тот поцелуй пока так и не случился. Но я по-прежнему мог чувствовать его где-то поблизости, ожидающего своего часа. Ты бы хотела, чтобы я был счастлив. Да. Я стер весь текст, за исключением имени Ребекки. До этого моим намерением было написать про свою жизнь с Ребеккой, про горе, которое принесла мне ее смерть, и про то, как потеря ее отразилось на всей моей жизни. Мне все еще хотелось сделать это, поскольку казалось, что бы я ни написал, она всегда была важной частью этого. Она не закончилась, когда закончилась ее жизнь, потому что даже если не принимать во внимание существование духов и призраков, это просто не то, как устроен мир. Но теперь я осознавал, что здесь крылось нечто куда большее, и что я хочу обо всем этом написать. Правду обо всем, что произошло. Про мистера Ночь, мальчика в полу, бабочек, девчушку в странном платьице и про шептальщика, конечно же. Это была устрашающая перспектива, поскольку все это была такая мешанина, и имелось так много всего, чего я не знал и, наверное, никогда и не узнаю. Но опять-таки я не был уверен, что все это само по себе представляло собой проблему. Правда о чем-либо может заключаться и в чувстве всего этого, не только в фактах. Я уставился на экран. Ребекка. Лишь одно слово, и даже это было неправильно. Мы с Джейком переехали в этот дом, чтобы начать новую жизнь, и хотя Ребекка была неотъемлемой частью истории, я понял, что это не должно быть про нее. В том-то все и дело. Фокус моего внимания сейчас следовало переместить в другое место. Я стер ее имя, помедлил, потом напечатал. «Джейк, мне так много надо тебе рассказать, но у нас с тобой никогда не получалось нормально поговорить друг с другом, верно? Так что лучше я тебе напишу». И тут вдруг услышал шепот Джейка. Я сидел совершенно неподвижно, прислушиваясь к тишине, которой сменился шепот, и которая теперь, казалось, заполнила дом куда более зловеще, чем раньше. Секунды тикали. Достаточно долго, чтобы я поверил, что просто себе это вообразил. Но тут он послышался снова. В своей комнате на другой стороне холла Джейк тихонько с кем-то разговаривал. Я отложил лэптоп в сторону и осторожно поднялся, а потом направился в холл, стараясь ступать как можно тише. Сердце немного упало. За последние 2 недели не было вообще никаких признаков той девочки или мальчика в полу, и хотя я был только рад позволить Джейку быть самим собой, но все равно испытал облегчение. Меня отнюдь не вдохновляла вероятность того, что сейчас они могут вернуться. Я остановился в холле, прислушиваясь. «Ладно», — прошептал Джейк, — «спокойной ночи». А потом ничего. Я выждал еще немного, но было ясно, что беседа окончена. Еще через несколько секунд прошел через холл и ступил в его комнату. Из-за спины у меня падало достаточно света, чтобы увидеть, что Джейк совершенно неподвижно лежит в кровати, совсем один. Я придвинулся ближе и шепнул. «Джейк?» «Да, па?» Голос его звучал едва слышно. «С кем это ты только что разговаривал?» Но ответа не последовало, не считая того, что одеяло на нем слегка поднималось и опадало, и размеренного звука его дыхания. «Наверное, он почти заснул», — подумал я, — и разговаривал сам с собой. Я получше подоткнул ему одеяло и собрался было направиться обратно к двери, как он заговорил опять. «Твой папа читал тебе эту книгу, когда ты был маленьким». Какое-то время я ничего не говорил. Просто смотрел вниз на Джейка, лежащего спиной ко мне. Тишина теперь стала звенящей. Комната вдруг показалась более холодной, чем раньше, и по спине у меня побежали мурашки. «Да», — подумал я, — «наверняка читал». Хотя это прозвучало не как вопрос, а Джейк никак не мог этого знать. Я даже сам не помню, чтобы такое было. Но, конечно же, я уже говорил ему, что в детстве эта книга была у меня в числе самых любимых, так что, скорее всего, он просто вывел из этого вполне естественное заключение. Это вовсе не обязательно что-то значило. «Да, читал». Я оглядел пустую комнату. «А почему ты это сказал?» Но мой сын уже крепко спал.